враг занимает больше места в наших мыслях, чем друг в нашем сердце. Альфред Бужар. Дали взятку, и восторжествовала законность. Александр Фюрстенберг. Когда мужчине плохо, он ищет женщину, а когда ему хорошо, он ищет еще одну. Константин Милихан. Человек практичный из двух зол выбирает то, которое золотее. Борис Ушеренко. Мужчина падает на колени перед женщиной только для того, чтобы помочь ее падению. Василий Ключевский. Диалог бизнеса и власти, как всегда, свелся к монологу прокурора. Михаил Мамчич. Людям Запада часто трудно смириться с существованием других сторон света. Лешек Кумар. Многие люди, которые думают обрести домашний очаг, обнаруживают, что просто открыли таверну для своих друзей. Дуглас Джеральд. Голосование, осуществление права свободного гражданина валять дурака и губить свою родину. Амброс Бирс. Адвокат ищет положительное в преступлении и отрицательное в наказании. Александр Морозов. Больной выздоровеет, пьяный протрезвится, черноволосый поседеет, но глупец останется глупцом. Шалом алейхим. Красивая жена и вместе с тем верная – такая же редкость, как удачный перевод поэтического произведения. Такой перевод обыкновенно некрасив, если он верен, и неверен, если он красив. Сафир Мориц Готлиб.